Общие замечания о клёве рыб. Характер клёва зависит от многих условий. От самой удочки, формы и величины её частей. От насадки, вида рыбы, размера её сравнительно с величиной насадки, крючка, поплавка и прочего. От степени голода рыбы, времени года и дня. От состояния погоды, количества воды, прибыли или убыли ее, от свойства и характера местности, в которой производится ужение, и прочее. Клев энергичнее ранней весной и поздней осенью, чем летом, то есть рыба берет чаще и жаднее. Летом лучший клев бывает вслед за рассветом, средний – вечером и худший – среди дня. Чем ближе время года к ранней весне или поздней осени, тем лучше берет рыба среди дня. И, несомненно, есть такие дни, когда лучший клев рыбы приходится среди дня. Пасмурные дни приравниваются к весенним и осенним дням, то есть рыба берет хорошо и среди дня. Перед метанием икры, а в особенности после нереста, всегда замечается усиление клёва. Прибыль или убыль воды заметно отражается на клёве. А именно, чем больше прибудет воды, тем хуже клёв. И наоборот. Ветер и до известной степени холод всегда благоприятствуют клёву, особенно на донные удочки. Затишье и жар наоборот. Мутность воды мешает хорошему клёву. Прозрачность ее большей частью отзывается на нем благоприятно. Чем жирнее вода, то есть чем более содержит она органических примесей, тем хуже клев. И наоборот. Всякое скопление, скучение находящихся в воде организмов и органических частей на небольшом пространстве усиливает клев в том пространстве. За некоторыми исключениями, чем более отличается какое-нибудь пространство в данном бассейне воды от остального пространства того же бассейна, тем более шансов встретить в нем хороший клев. Например, в узких речках расширяющиеся водоемы, в широких реках узкие части, в глубоких водах отмели, в мелких ямы, в стоячей воде протоки, в текущей заливы, затоны.